Первые цветы. В 1917 году Финн Мальмгрен закончил университет. Вначале он работал в метеорологической обсерватории в Упсале, а затем в гидрографическом институте в Борне. Молодой научный сотрудник проводил исследования физических и химических свойств морского льда и установил их зависимость от солености самого морского льда и от его температуры. Но лабораторные исследования для Мальмгрена являлись лишь частью жизненного плана. Он продолжал мечтать об арктических странствиях, и мечты стали сбываться. Мальмгрена пригласил в свою экспедицию прославленный норвежский полярный исследователь Руаль Амундсен. До начала путешествия оставалось еще несколько недель. Финн устроил для себя небольшой отпуск и отправился в Стокгольм. Он наметил повидаться с приятелями, осевшими после окончания университета в столице, а еще встретиться с... Свидание было назначено возле модного магазина «Паб». А незадолго до условленной встречи с дамой Мальмгрен побывал на Нормальмской площади, где в те годы торговали самыми лучшими в Стокгольме цветами, и купил букет белых с голубоватым оттенком лилий. «Это особый сорт, ледяные лилии», — пояснила продавщица. И Финн подумал, «мне в самый раз цветы именно с таким названием. Скоро я буду видеть только лед». Роскошный букет в руках молодого человека привлекал внимание прохожих и посетителей магазина «Паб». Мальмгрен смущался, но стойко прижимал цветы к груди. В ожидании прошел час, она не явилась. Финн решил дальше ждать бессмысленно. Но что делать с прекрасным букетом? В это время из магазина вышла девушка, их взгляды встретились. Она тут же смутилась и поспешно перешла на другую сторону улицы. Не раздумывая, Мальмгрен устремился за незнакомкой. Девушка замедлила шаг, и он догнал ее. «Простите, но эти цветы вам», — громко произнес Мальмгрен. Незнакомка вздрогнула и остановилась. «Не подумайте что-либо плохое. Я просто хочу преподнести эти лилии», — добавил Финн. Девушка вначале настороженно взглянула на букет и на молодого человека. С такими роскошными цветами уличные приставалы не подходят. Все же решила она и пролепетала. «Но мы ведь с вами не знакомы». Мальмгрен назвал себя и протянул букет. «Грета Лависа Густавсон», — представилась девушка. Финн едва сдержал улыбку. «С каким достоинством эта юная особа произнесла свое имя?» Словно призналась, что она принцесса или великая актриса. Девушка уткнулась лицом в букет и, стараясь сдержать волнение, тихо произнесла. «Мне еще никогда не дарили цветов. Вы первый. Они правда для меня?» Мальмгрен отвел взгляд в сторону. «Не сомневайтесь», — твердо заявил он и подумал. «Пусть так считает. Не стоит омрачать это славное создание. Возможно, в ее жизни будет много цветов, но мои ледяные лилии она никогда не забудет».